Глава 1. Тайны Виктории. Британская разведка и империя перед Второй мировой войной. Эпиграф. Одно преимущество секретной службы состоит в том, что ей не нужно беспокоиться о проверке ее деятельности. Эта служба, безусловно, смехотворно нуждается, но деньгами распоряжаются несколько человек, которые не требуют расписок или представления отчетов по пунктам. Он думал о грядущих годах, когда Ким вступит в Индии в большую игру, не прекращающуюся ни днем, ни ночью. Редьярд Киплинг, Ким. Правительства веками занимались шпионажем и сбором разведывательных данных. Действительно, сбор разведывательной информации, которую часто называют второй древнейшей профессией в мире, также стар, как сами правительства. В Великобритании секретная служба действовала, по крайней мере, со времен правления королевы Елизаветы I в XVI веке, которой перед сэром Фрэнсисом Уолсингемом была поставлена задача собирать разведывательные сведения об испанской армаде и раскрывать различные интриги и заговоры католиков. Однако лишь в XIX веке, и, что еще более важно, в начале XX века, британское правительство начало выделять значительные средства на разведку и превращать ее в профессиональную чиновничью организацию. Несмотря на долгую историю тайной шпионской работы Великобритании, на самом деле сбор разведывательных данных быстрее всего развивался не внутри самого королевства, а в Британской империи, которая за 19-20 века разрослась настолько, что стала величайшей империей во всемирной истории, и именно там разведка нашла для себя особенно важную роль. С первых дней существования британского разведывательного сообщества, которое возникло в начале 20 века, существовала тесная связь между сбором разведданных и империей. Не будет преувеличением сказать, что в первые годы своего существования британская разведка была британской имперской разведкой. И это неудивительно, если вспомнить, что разведка играла основную роль в управлении империей, которая к 20-м годам охватывала четверть территории и населения мира. После 1918 года, как гордо заметил один географ, империя достигла своей наибольшей протяженности, охватив один континент, сотню полуостровов, 500 мысов, 1000 озер, 2000 рек и 10 тысяч островов. В империи существовали 4 вида зависимых территорий. Колонии, протектораты, государства, находящиеся под попечительством, и вверенные территории. С одного конца этого диапазона колониями были территории вроде Кении, где монарх Соединенного Королевства имел абсолютную власть, тогда как вверенные территории, находящиеся на другом конце этого диапазона, вроде Палестины, были переданы Великобритании для управления по особому мандату. На деле зачастую было мало разницы между колониями и протекторатами. Министерство по делам колоний обычно называло территории под управлением традиционных правителей с британским министром-резидентом государствами, находящимися под попечительством. Типология этих зависимых государств была невероятно запутанной, иногда даже для самого министерства по делам колоний. Одной причиной того, что разведка играла столь важную роль в империи, была нехватка кадров, необходимых для таких огромных территорий. Даже в период расцвета правление Великобритании в Индии осуществляло невероятно малое число административных чиновников. Аппарат государственной службы Индии в годы английского господства мог похвастаться в общей сложности всего лишь 1200 должностями, в то время как население Индии составляло, вероятно, около 280 миллионов человек. До 1939 года индийская армия, насчитывавшая 200 тысяч человек, вместе с британским гарнизоном из 60 тысяч человек, должна была обеспечивать мир на территории от Египта до Гонконга, британских землях к востоку от Суэца, если пользоваться выражением тех времен. С такими недостаточными ресурсами, имевшимися в распоряжении британцев, их правящая администрация в Индии нуждалась в современной и достоверной информации о своих врагах, и воображаемых, и реальных. Ее она получала через сеть информаторов и шпионов и путем перехвата сообщений. Ничего удивительного, что, как было сказано в одном исследовании, Британская империя в XIX веке была империей информации. Сбор информации также вышел на передний план британских военных кампаний в империи в конце XIX – начале XX века. Одна из самых воодушевляющих арен для деятельности разведки или проведения шпионских операций находилась на северо-западной границе Индии. В настоящее время это земли, пограничные с Пакистаном, где викторианская Великобритания вступила в большую игру с Россией. Этот конфликт был незабываемо изображен Рюдьярдом Киплингом в «Киме», вероятно, одном из величайших шпионских романов всех времен. В этом романе Киплинг описал большую игру как, по сути своей, конфликт разведок, который не прекращается ни днем, ни ночью, и в котором и Великобритания, и Россия засылали шпионов и информаторов с целью выявить намерения друг друга. Однако в реальности русские без труда выявляли агентов британской имперской разведки. Те зачастую действовали чрезвычайно непрофессионально и использовали ненадежные прикрытия, выдавая себя то за коллекционеров бабочек, то за археологов или этнографов. При этом именно в большой игре родились некоторые заметно более профессиональные формы сбора разведывательной информации, особенно в процессе, который позднее станет известен как радиотехническая разведка SIGINT, перехват и дешифровка сообщений. В 1844 году в индийской армии было создано одно из первых в мире постоянных дешифровальных бюро, которое добилось заметных успехов в чтении русских сообщений задолго до того, как это сделало какое-нибудь аналогичное европейское SIGINT агентство. Британские военные также новаторски применяли разведданные во время своих кампаний в Египте в 1880-х годах, успешно используя шпионов и разведчиков для выявления местонахождения египетских вооруженных сил в пустыне. Сам процесс британской колониальной экспансии в викторианский период, особенно во время начала так называемой «схватки за Африку» в 1880-е годы, сделал необходимыми новые формы систематического сбора разведывательных данных, таких как топографическая съемка и перепись населения. Занимаясь этой деятельностью, Британия ничем не отличалась от своих соперников, обладателей империй того времени – Франции, России, Германии и Италии. Прежде чем какая-нибудь из колониальных держав смогла бы занять господствующее положение, управлять и эксплуатировать население колоний в Африке и других местах – она сначала должна была составить их карты. Но на практике процесс составления карты империи часто игнорировал реальность. При составлении карт европейские геометрические шаблоны накладывали на аморфные ландшафты, проводя границы, которые разделяли племенные общины, этнические и лингвистические группы. По сей день нетрудно определить границы тех стран, особенно в Африке, которые были проведены европейскими картографами. Многие из них идут под прямым углом и проходят через географические рельефы, разделяя этнографические группы. Иногда европейские державы перемещали и переселяли жителей колоний, чтобы они отражали этнографическую ситуацию на карте колоний. В бремени белого человека, как представителя колониальной власти, такие тонкие нюансы не имели значения. С учетом вышеизложенного далеко не совпадением является тот факт, что первая дирекция военной разведки Великобритании, учрежденная в 1887 году, выросла из департамента топографии и статистики военного министерства, который отвечал за картографирование большей части Британской империи. Более того, именно жестокая колониальная «маленькая война» на краю Британской империи, Вторая Англо-Бурская война, разразившаяся в Южной Африке в 1899-1902 годах, впервые подала правительству Великобритании сигнал о необходимости создания постоянной разведывательной службы. Так называемая «Бурская война» показала военачальникам Великобритании, начальникам штабов в Лондоне, насколько хрупкие ее колониальные владения. Британским военным потребовалось гораздо больше времени, 3 года, чем ожидалось, и 45 тысяч солдат, чтобы разгромить группу восставших фермеров-буров голландского происхождения в колонии на мысе Доброй Надежды, в настоящее время Южная Африка, которые изматывали британскую армию партизанской войной. Следует отметить, что при подавлении этого мятежа британские военные разработали некоторые ужасающие приемы противодействия, в частности, построили концентрационные лагеря или лагеря для интернированных, где концентрировались люди, подозреваемые в участии в восстании. Этот вид войны, когда различия между участниками боевых действий и невоюющими гражданскими лицами размыто, страшным эхом отозвался в 20 веке. Что же касается разведки, то тот вид нерегулярных боевых действий, с которым Великобритания столкнулась в Бурской войне, подобный тому, с чем имели дело другие европейские державы в своих собственных колониальных маленьких войнах, буквально партизанских по-испански, выявил первостепенную необходимость эффективного сбора разведывательных сведений. Фактически во время Бурской войны британский офицер, подполковник Дэвид Хендерсон, написал важный документ для военного министерства в Лондоне «Полевая разведка, ее принципы и практика», который стал основой руководства «Инструкции по ведению разведки в полевых условиях», опубликованной военным министерством в 1904 году. Это руководство стало вдохновляющей идеей для создания разведывательного корпуса британских сухопутных войск, основанного 10 годами позже, в начале Первой мировой войны. Несмотря на долгую историю сбора разведывательной информации, переломный момент наступил в начале 20 века. Отчасти в ответ на страхи относительно хрупкости британского колониального владычества, как показала Бурская война, но более конкретно в результате страха перед растущей угрозой, которую представляла собой Германская империя, в октябре 1909 года правительство Великобритании приняло важное решение – создать постоянный департамент, занимающийся сбором разведданных в мирное время. Это решение было принято Комитетом обороны империи, и, что важно, это была оборона империи, которая привела к возникновению британских шпионских агентств. Этот департамент, известный как Бюро секретных служб, был разделен на 2 направления. Внутреннее направление, MO5G, отвечало за разведку в целях обеспечения безопасности, контрразведку, борьбу с диверсиями и подрывной деятельностью. Во время Первой мировой войны MO5G было переименовано в военную разведку 5 или Ми-5, а после войны еще раз в службу безопасности, и это двойное название, служба безопасности и Ми-5, оно сохраняет и по сей день. Сэр Вернон Келл, отставной офицер Южного Стаффордширского полка, был генеральным директором Ми-5 с 1909 по 1940 год, приблизительно треть ее существования на сегодняшний день, и это был самый длительный срок пребывания на каком-либо руководящем правительственном посту в Великобритании. Тем временем зарубежное подразделение Бюро секретных служб, сначала известное как Ми-1С, во время Первой мировой войны было переименовано в военную разведку 6 или Ми-6. С той поры ее знают как Ми-6 или секретную разведывательную службу SIS. Она и по сей день сохраняет двойное название. Ее первым руководителем был сэр Мэнсфилд Каминг, офицер Королевского военно-морского флота, который рано ушел в отставку из-за плохого здоровья. По рассказам, он был замечательным человеком. В начале Первой мировой войны он отрезал себе ногу перочинным ножом, чтобы отползти подальше от места аварии своей машины. После этой автокатастрофы он был вынужден пересесть в инвалидную коляску, и его коллеги позже вспоминали, что он наводил ужас в коридорах власти Уайтхолла, на большой скорости вылетая из-за угла. Принимая решение о создании департамента профессиональной разведки в 1909 году, британское правительство с запозданием вступило в разведывательную игру по сравнению с другими европейскими державами, большинство из которых уже обзавелись такими департаментами в начале 20 века. Во Франции черный кабинет, кабинет Нуар, занимавшийся расшифровкой сообщений, появился в середине 19 века. В царской России существовала печально известная охранка, а в Германии специализированная разведывательная служба Nachrichtendienst, которая действовала, по крайней мере, со времен Франко-Прусской войны в 1870 году. Великобритания с опозданием влилась в мир шпионажа ввиду сильного противодействия некоторых политиков времен королевы Виктории и короля Эдуарда, которые провозгласили разведку по своей природе неанглийским занятием. Как говорится, джентльмены не читают корреспонденцию друг друга, и слово «espionage» даже не английское слово, как любили подчеркивать некоторые. Такую постыдную деятельность лучше оставить для континентальных держав, для которых она подходит. Создание двух служб, которые позднее станут известны как MI5 и SIS, представляло собой, по сути, разрыв со всей деятельностью по сбору разведывательной информации, проводимой до этого момента. Впервые правительство получило в свое распоряжение профессиональные разведслужбы, предназначенные для мирного времени. Функциональные различия между MI5 и SIS, особенно юрисдикционные споры о внутренней и зарубежной территории, оказались непростым вопросом, который был решен лишь в последующие десятилетия. Тем не менее, решающим является то, что в отличие от всех действий разведки Великобритании по сбору разведданных, до этого момента, после 1909 года, правительство получило независимую разведывательную бюрократию со своей канцелярией и картотекой, которая собирала воедино информацию из всех источников, имевшихся в ее распоряжении. Если до этого британские военные и различные правительственные департаменты, вроде Индийского бюро, собирали разведывательные сведения и вели шпионскую работу для своих целей часто непродуманно, то службы, созданные в 1909 году, имели двуединую задачу – собирать и оценивать разведданные. Они также были междепартаментными – то есть они должны были обслуживать все департаменты британского правительства, предоставляя им необходимую информацию. И хотя MI5 и SIS вышли из департамента военной разведки Великобритании, MO5, они отличались от разведок вооруженных сил, которые не были междепартаментными. Во всех трех видах вооруженных сил, сухопутных войсках, Королевском военно-морском флоте и Королевских военно-воздушных силах продолжали существовать свои собственные разведки, но именно MI5 и SIS, а позднее GCNCS, обычно считают британскими разведывательными службами, или, говоря более обтекаемо, британской разведкой. При образовании MI5 и SIS также впервые произошла градация секретной информации на секретную и совершенно секретную. Так, если департаменты правительства Великобритании до 1909 года собирали информацию и продолжали делать это и впредь, то достижением для правительства стало то, что после 1909 года оно впервые стало обладателем своих собственных разведывательных служб. И по сей день MI5 и SIS сохраняют многое из того, что было у них в ходу на заре их деятельности. Для начальников SIS сохраняется обозначение C, которое впервые было использовано сэром Мэнсфилдом Каммингом и понималось по-разному, являясь первой буквой то ли его фамилии, то ли слова «шеф» — «чиф». К другим традициям SIS, возникшим в самом начале ее деятельности и существующим в наши дни, относится горящая зеленым светом лампочка над кабинетом C, указывающая на то, что C занят. Особые зеленые чернила, которыми пишет только C, и повсеместное и иногда бессмысленное использование кодовых названий. Отчеты SIS по-прежнему называются отчетами CX, что, очевидно, означает «только для C». Аналогичная преемственность существует и в Ми-5. Термины «отложить» P/A и «найти» L/U, например, можно увидеть на обложках бесчисленных рассекреченных документов Ми-5. Они указывают, когда папка была найдена и отложена в находящийся в надежном месте шкаф. Оба этих термина использовал Келл вскоре после создания бюро. Это же применимо и к термину «ничего криминального» NRA, который имеет отношение к одному из самых важных, но наименее эффектному виду деятельности, который офицеры Ми-5 занимаются со времен Келла. Когда сотрудник Ми-5 нашел досье какого-то человека в Центральном архиве службы, но не выявил в отношении его ничего криминального. Помимо эксцентричных традиций и обозначений, Ми-5 и SIS сохранили гораздо больше важных функций, унаследованных ими с более давних времен. С самого начала их деятельности было установлено, что ни одна из этих двух служб не будет иметь никакой исполнительной власти. В противовес правоохранительным органам, вроде Лондонского особого отдела в Скотланд-Ярде или ФБР в США, ни Ми-5, ни SIS никогда не имели полномочий арестовывать людей. Читатели, быть может, с разочарованием узнают, что у офицеров SIS никогда не было права убивать. Вместо этого Ми-5 и SIS всегда полагались на полицейские власти Великобритании, в частности, особый отдел, которые проводили для них арест. Это была умышленная стратегия со стороны начальников штабов и правительства Великобритании. Путем отделения сбора информации от обеспечения правопорядка, его охраны и исполнительских действий, в большинстве случаев они надеялись избежать создания полицейского государства, которое, как они опасались, возникнет, если у секретных служб будут полномочия проводить арест. Они также, по-видимому, пришли к заключению, что охрана общественного порядка – совершенно другой вид деятельности, отличный от работы разведчика, который не обязательно связан с арестами или правоприменением. Сбор разведывательных сведений включает получение информации на опережение, профилактически фрагментов информации из разных мест, которые могут стать когда-нибудь или не станут важными. Это различие между разведкой и охраной правопорядка сохраняется по сей день и на деле является одной из причин, по которой ФБР в начале 21 века считается плохо оснащенной для противодействия террористическим угрозам, которые требуют проведения разведки на опережение, а не контроля за соблюдением порядка. Несмотря на заметную преемственность в истории Ми-5 и SIS, начиная с 1909 года, было бы ошибкой предполагать, что за годы, прошедшие сразу за их созданием, они чем-то были похожи на службы, которыми впоследствии станут. Это миф, что еще с XVI века британская разведка, как и сама Британская империя, неуклонно наращивала свои размеры и влияние, запуская свои щупальца по всему миру. Этот миф берет начало главным образом у романистов времен короля Эдуарда типа Эрскина Чайльдерса, в чьих произведениях, таких как «Загадка песков», изображается могущественная разведывательная служба Великобритании, активно расстраивающая планы своих врагов как внутри страны, так и за ее пределами. Реальность была далека от таких выдумок. На протяжении многих лет после своего создания и Ми-5, и САС отчаянно нуждались в денежных средствах. Дневник сэра Вернона Келла, первого руководителя Ми-5, прослужившего на своем посту дольше всех, показывает, скольким опасностям подвергалось существование этой организации в самом начале. В годы перед Первой мировой войной Ми-5 и САС выделялся мизерный бюджет. После начала войны в 1914 году весь штат Ми-5 насчитывал 15 человек, включая сторожа офиса. Штат САС был таким же малочисленным. В первую неделю пребывания на своем посту в 1909 году первый директор САС, сэр Мэнсфилд Каминг, с грустью записал в своем дневнике, что он сидит один в своем новом кабинете, в котором не звонит телефон, и никто к нему не заходит, потому что бюро слишком засекречено и не включено в список абонентов Уайт-Холла. Во многом это была работа одного человека с собакой.